Главная заповедь Иисуса Христа – любовь к Богу и ближнему. Не один раз люди спрашивали Иисуса Христа, что самое главное в Его учении, чтобы получить вечную жизнь в Царстве Божьем. Одни спрашивали для того, чтобы узнать, а другие, чтобы найти против Него обвинение. Так вот, однажды иудейский законник, то есть человек, занимавшийся изучением закона Божия, желая испытать Иисуса Христа, спросил его: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус Христос ответил ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей, и всем разумом твоим, и всею крепостью твоей. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Это значит, все, чему учит закон Божий, о чем говорили пророки, все это целиком содержит в себе эти две главные заповеди, то есть все заповеди закона и учения его говорят нам о любви. Если бы мы имели в себе такую любовь, то не могли бы и нарушить все остальные заповеди, так как все они есть отдельные части заповеди о любви. Так, например, если мы любим ближнего, то мы его и не можем обидеть, обмануть, тем более убить или позавидовать, и вообще не можем пожелать чего-либо худого ему, а наоборот, жалеем его, заботимся о нем и готовы жертвовать для него всем. Потому Иисус Христос и сказал: «Другой большей заповеди, чем эти две, нет». Законник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что любить Бога от всей души и любить ближнего, как самого себя, есть больше и выше всех всесожжений и жертв Богу». Иисус же Христос, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия».